Глава 24. «Что-то не так», — буркнул я утром, выбираясь из постели и умываясь. Очередная ночь в одиночестве добавила опасений о том, что с отрядом, отправленным в Нижнереченск, что-то случилось. Юлиана должна была вернуться в тот же день, а она не вернулась даже спустя сутки. Ей прекрасно известно, что нам нужно заняться порталом, а учитывая его сложность, как бы ни вышло, что нам придется отправлять туда рейды каждый день, а одной из главных ударных сил нет. Спустившись позавтракать, я перекинулся парой слов с бароном Каменским, который пусть и был несколько расстроен тем, что не удалось сосватать мне дочку, но нисколько не унывал. Торговая сделка ему была очень выгодна, да и если его мануфактуры переберутся в Вольнов, то убедить меня передумать еще будет возможность. Я, в свою очередь, даже не пытался его разубедить, пусть считает, как хочет. Мне нужны люди и люди с навыками. Большая часть людей из Нижнереченска — крепостные крестьяне, которые даже грамоте не обучены. Обучение их сложной работе потребует времени, да и поля нужно кому-то возделывать. Каменский вновь попытался взять меня в оборот, решил обсудить, можно ли ему такую же установку, как в моей мастерской, но я в данный момент не был готов это обсуждать, потому что знал, что это затянется. Семен Викторович слишком любит торговаться, а у меня на это сегодня действительно нет времени, так что сразу после завтрака доверил его Софье. Та ходила не очень довольная, и в основном из-за Анастасии Семеновны, что бросала на потенциальную соперницу столь многозначительные и острые взгляды, что о них можно было порезаться. К счастью, Софье хватало благоразумия сдерживаться. Я же приказал Чумазому готовить неудержимого к плаванию, после чего пошел к Александру, чтобы тот готовил людей к отплытию. Брал отряд в 30 человек, десяток стрельцов, 5 из которых были вооружены новым оружием, остальные бойцы ближнего боя из лучших. Взял бы вообще всех, но не хочу оставлять поселение совсем уж без защиты. Леню тоже оставил, а вот от Ксении отвертеться не удалось. Вам точно нужен меткий стрелок на всякий случай, да и вдруг следопыт понадобится. С этим спорить было сложно, так что дал добро. Через час мы погрузились на судно, а неудержимый, пыхтя, отправился в плавание. Плавание, которое показалось мне жутко медленным, отчего у меня прямо в процессе появилось острое желание модифицировать местный движок, но в итоге сдержался. Чтобы это сделать, нужно его как минимум отключать, а еще лучше перестраивать для пущей эффективности. Тот паровой двигатель, что мы построили в мастерской, имеет гораздо больший КПД благодаря моим улучшениям. В принципе, я бы мог сделать и нечто более продвинутое, например, полноценный электродвигатель, питающийся от Империума. И более того, сделаю такое в ближайшее время, но я не откинул идею дать этому миру большее. Если вдруг меня не станет, то порталы тоже исчезнут, уж точно не Петька сможет их открывать, а вместе с ними угаснет и дар. Но если я смогу внедрить паровые движки в обиход, то это уже станет огромной победой в прогрессе. В будущем я даже планирую продавать чертежи в другие города, чтобы это знание перестало быть тайным. «Ростислав Владимирович», — обратилась ко мне Ксюша, — «вы в порядке? Места себе не находите». Я хотел было соврать, но в итоге сказал правду. У меня дурное предчувствие, а ему я привык доверять. Что-то случилось в Нижнереченске, и мы должны как можно быстрее туда попасть. Саратов мы миновали быстро, и теоретически нас никто даже заметить не мог. Еще несколько дней назад, закончив с мастерской, я собрал маскирующий артефакт, что должен скрывать неудержимого на расстоянии. Вблизи маскировка так себе, но если плыть вдоль противоположного берега Волги, то мы превращались в очень размытое пятно. Думаю, есть способ улучшить маскировку, но это потребует долгой калибровки и улучшения, а сейчас не до того. Одни эксперименты потребуют недели. Пока проплывали горы, город велел Ксюше взять подзорную трубу и просматривать порт. Вдруг заметит там наш моторный драккар. Но нет, девушка не заметила следов нашей лодки, и не похоже, чтобы ту можно было тут спрятать. Порт у Саратова слишком открытый. Но девушка заметила, что в город князь стянул много людей. В одном лишь порту присутствовало по меньшей мере 50 воинов. Проскочив вотчину врага, мы пошли дальше. И спустя пару часов впереди замаячили очертания Нижнереченска. Когда мы покидали город в прошлый раз, там еще оставались люди. 1,5 сотни человек, которые наотрез отказались присягать колдуну. Тогда я махнул на них рукой, решив, что и так отхватил достаточное количество рук на первое время. Ничего с того времени не изменилось. Юлиана с отрядом должна была проверить, как они, и выяснить, не передумали ли. «Город пуст», — — мрачно заметила Ксения, смотря в подзорную трубу. «Вообще не вижу людей. Лодки тоже». Это меня насторожило еще сильнее. Неудержимо избавил ход и стал медленно подходить к причалу. Стрелки уже были наготове, как и я. Притянул металлические песчинки и обернул их вокруг руки наподобие перчатки, чтобы те были под рукой буквально, и лишь после этого мы пришвартовались и сошли на берег. Я сошел одним из первых, за мной уже спешили Ксения и Александр. Последний то и дело просил не спешить так, но я не мог отсиживаться за спинами. Первое впечатление о Нижнереченске не обмануло, город действительно был пуст, ни единого жителя, включая тех, кто собирался остаться тут. «Проверьте дома», — приказал я, оглядываясь, а сам отправился в сторону небольшой крепости барона Синицына. Тут с момента моего прошлого визита практически ничего не изменилось. Ворота нараспашку, внутри ни охраны, ни слуг. Я специально прошелся по внутренним помещениям, но увидел только разруху и бедлам. Видимо, после нашего ухода оставшиеся люди под шумок попытались стащить отсюда все ценное. Может быть, пытались найти спрятанные бароном сокровища, но вряд ли удачно. Мы успели забрать всю его казну первыми. Вдали раздался свист. Так мы условились сообщать, если что-то требует срочного внимания. У большинства моих людей имелись при себе свистки. Вот и сейчас нас звали, кажется, на противоположную часть города. И сразу могу похвалить своих людей, действительно надо было сразу звать старших. Там на одной из улиц валялись десятки изуродованных мертвецов, а посреди них на лавке сидел человек с ног до головы, заляпанный кровью. На первый взгляд он был не то мертв, не то просто спал, но в отличие от остальных был цел. Другие мертвецы были разорваны в клочья, словно тут поработали дикие звери. Ни единого целого тела. «Ваше благородие, Тама...» — пробормотал побелевший солдат. Ему никогда в жизни не доводилось видеть ничего подобного, да и меня самого пробрало. «Стойте тут», — сказал им. «Ксюш, прикрывай». «Я с вами. Смогу закрыть щитом, если что», — сказал Александр, желая тоже подойти поближе к единственному целому человеку. Я кивнул, не став возражать. Вместе мы медленно направились к единственному целому человеку, переступая через разорванные части тел. Человек не шевелился и на первый взгляд словно и не дышал. Я собирался проверить у него пульс, но Александр не дал, предложив сделать это самостоятельно. «Он», — начал было говорить воин, но тут человек шевельнулся и попытался схватить Синицына за руку. Лишь чудом тот успел одернуть руку, не позволив себя схватить, а окровавленный человек тем временем растянул губы в усмешке и таращился на нас. Зрелище было немного жуткое, потому что в его глазищах словно двигалось много алых глаз. Они заполняли все пространство и постоянно двигались, выталкивая друг друга в недра глазниц. Синицын вмиг побелел, отступил и едва не навернулся на одном из обрывков тел, а вот я уже начал догадываться, что именно сейчас передо мной. Одержимый. Юлиана рассказывала мне о них и о том, что одержимые не имеют ничего общего с тем, как их часто рисуют в народе. Одержимый дернулся и начал вставать. Выходило, у него это не очень, движения были дерганными и неуверенными. Он напоминал марионетку, которую дергал за нитки неумелый кукловод. «Чужак!» — протянул он голосом маленькой девочки и тут же продолжил звонким голосом юноши. «Вот мы и снова встретились!» Его губы растянулись в зловещие улыбки, да и сами края губ стали рваться, расширяя рот почти до самых ушей. Теперь у меня не оставалось сомнений в том, с кем именно я имею дело. «Назад!» — бросил я Александру, отступая чуть назад, но тот застыл, побелев и бормоча молитву охранителю, да и всех остальных, даже Ксению, словно окутал непонятный страх. Они не в силах были пошевелиться, а когда одержимый сделал еще один шаг по направлению к нам, Александр и вовсе не удержался на ногах, упав на землю. «Ты всерьез думаешь, что этот скот способен противостоять мне, чужак?» Теперь это был голос мудрого старца. «Мы есть мир, мы есть Бог». «Ты тварь, что питается жизненной силой людей!» — прорычал я, испытывая лишь омерзение к этому существу. «Паразит, что присосался к этому миру и поглощает его жизнь, и я тебя прикончу. И если думаешь, что сможешь запугать меня, как этих людей, то глубоко заблуждаешься. Бросаешься оскорблениями, угрозами, но даже не способен осмыслить, с чем имеешь дело. Но я тебе продемонстрирую». Человек поднял руку, направил ее на меня, и в самом центре ладони вспыхнул темный огонь. «Назад!» — — крикнул я, одновременно бросая под ноги немного металла и отталкиваясь от него. Очень вовремя, потому что бахнуло так, что всех вокруг расшвыряло в стороны. Синицын попытался прикрыть ближайших бойцов барьером, но тот был играючи сметен, а сами бойцы отброшены. «Видишь, вы ничто!» Сейчас из его уст звучал десяток голосов одновременно. «Вы все ничто! Ваша сила ничто!» Он взмахнул рукой, целясь уже не в нас, а в крепость барона Нижнереченского, и в одно мгновение магический удар просто снес ее. Внушительная демонстрация силы, он как маг намного сильнее меня или вообще кого-либо из виденных в этом мире. Скорее, я бы сравнил его с боевыми магами S-ранга моего мира. Следующий магический удар пришелся уже в меня. Даже не пытаясь блокировать, толкнул себя в сторону, уходя из-под черного огненного столба диаметром 2 метра. И вместе с этим я выстрелил в существо железными кольями, которые сформировал на лету из железных песчинок. От одного существо просто отмахнулось слабым магическим ударом, а вот второе попало ему в живот, но то словно и не заметило раны. Крови не было, я лишь заметил что-то черное, движущееся внутри и источающее дымку. Тут ему в спину выстрелила Ксения, а следом поддержали и еще несколько стрелков. Пули вырывали клочки из его плоти, но чудовище, спрятавшееся в человеческом теле, не чувствовало боли. Оно просто било магией. Ксюша успела отскочить, а одному из других стрелков не повезло. Сгусток черного пламени ударил ему в грудь, односекундно превращая плоть в пепел. Чудовище собралось нанести второй удар по Ксюше, но я успел раньше. Сформировал молот из железных частиц и метнул ему в руку. Удар переломал кость, и магический удар взорвал один из крестьянских домов неподалеку. Правда, и сами частицы после удара рассыпались, и я потерял над ними контроль. Только вот развороченную ударом руку монстр легко восстановил. Дернул ее, а кости и плоть соединились. Сама рука немного укоротилась, но его это нисколько не смущало. Загрохотали ружья, в том числе заряженные и стихийными патронами. Последние взрывались прямо в воздухе, не нанося существу никакого урона, а вот простые прошивали тело насквозь. Одержимый будто и не ощущал их, продолжая колдовать. Я левой рукой выхватил револьвер и за пару секунд опустошил барабан. Как и в случае с остальными, стихийные пули оказались уничтожены сразу после того, как оказывались рядом. Похоже, что одержимого окружало какое-то поле антимагии, которое разрушает плетение и артефакты. Чтобы подтвердить свою задумку, припомнил простое боевое плетение и бросил в него слабенький огненный шар. И действительно, тот разлетелся снопом искр, стоило оказаться рядом с телом. А меж тем, одержимый продолжал бить магией вокруг нас. Черное пламя то и дело вспыхивало вокруг него, и он швырял его в нас. Один из воинов сумел избежать магического удара и оказаться рядом, но монстр играючи перехватил его руку и одним легким движением оторвал ее, а затем пнул воина ногой в грудь, отбрасывая прочь. Я постарался зайти к нему за спину, но не получилось. Сквозь раны в теле на меня смотрели алые глаза, бурлящие внутри него. Он резко развернулся, взмахнул рукой и отправил в моем направлении черный огненный серп, от которого я едва-едва смог уйти. Попутно стянул имеющиеся вокруг металлические песчинки и заставил часть из них принять форму шара, сплюснул его на магнитив, чтобы шар вышел более устойчивым даже при потере магии. Все-таки магнетизм — это базовая физическая сила и никак не относится к магии. Затем выстроил вокруг шара обруч и стал раскручивать этот снаряд. Все это делал на ходу, уворачиваясь от очередного магического удара одержимого. В нем было очень много магии, но было два очень серьезных недостатка. Первый — он слишком легкомысленно относился к битве. Мелкие раны его не очень волновали. Сейчас этот монстр был дырявым, как решето, а от магии защищен. Вот и играл с нами, растягивая веселье. К этому моменту он стер добрую половину Нижнереченска и убил около половины моих людей. Второй же заключался в том, что, несмотря на огромную силу, магия, что он творил, была до ужаса простой. Даже средний маг моего уровня, обладая таким запасом маны, раскатал бы нас за считанные секунды. А этот размахивал руками, швыряясь мощными, но простыми в своей сути чарами. Ядро в моих руках сильно раскалилось. Я чувствовал напряжение внутри него, требующее выхода. Сейчас. Я выставил ядро перед собой, освободив его от власти колец, и то устремилось прямо в одержимого. Монстр криво усмехнулся, выставил перед собой руку и, кажется, даже создал что-то вроде полноценного барьера. Впрочем, это ему не помогло. Тот разлетелся от удара, а ядро пошло дальше, теряя стабильность. Оно врезалось прямо в раскрытую ладонь, превращая кости в крошево. Затем я дернул незримую магнитную линию, соединяющую нас, и полярность поменялась. Частицы выстрелили во все стороны в тот момент, когда коснулись груди одержимого. Их количество, помноженное на скорость, сотворило нечто впечатляющее. Одержимого разорвало на множество фрагментов. Буквально сорвало плоть, оставив лишь черное нутро, которому частицы почти не навредили. Но однозначно вредило солнце. Черная живая субстанция под прямыми солнечными лучами сразу же начала дымиться, но пока еще не спешила сгорать.